Глава пятая. Ночь, вторник. От часа до двух. Полтора часа продолжается подъем. Мэлори протиснулся в расщелину на отвесной стене клифа, вбил крюк, прочно встал на него ногами и попытался дать отдых усталому измученному телу. 2 минуты, — подумал он, — только 2 минуты, пока поднимается Андреа. Сквозь вой протяжного ветра он слышал металлический скрежет. Это грек совершенно безрезультатно пытался преодолеть отвесную стену. Ноги Андреа, обутые в прочные ботинки с шипами, беспомощно скользили по гладкому камню, выискивая опору. Мэлори чувствовал, как дергалась веревка, связывающая их. Ветер пытался смахнуть их с гладкой поверхности клифа. Руки расцарапаны в кровь, ныло тело. Воздух со свистом врывался в легкие. Мэлори дышал тяжело и надсадно. Так дышит бегун-марафонец на последних километрах пути. До него снова донесся скрежет металла о камень. Громкий монотонный вой ветра не мог заглушить его. Нужно было предупредить Андреа, чтобы он соблюдал максимум осторожности. Всего 20 футов до вершины. Эти последние футы требовали концентрации воли и упорства, но силы уже были на исходе. В такой обстановке, огорченно подумал Мэлори, никто не смог бы предупредить Андреа, чтобы он вел себя потише. Это не в моих силах. Сам он снял альпинистские ботинки, перевязал шнурки, прикрепил их к поясу и остался в носках, которые превратились теперь в лохмотья. Избитые ноги кровоточили. Но нет худа без добра. Если бы он не сделал этого, то вряд ли удалось преодолеть и первые 20 футов подъема. На первых же футах он обнаружил, что ботинки в этой ситуации совсем непригодны. Он надеялся надеть их на вершине, но шнурки оторвались где-то на середине подъема, и ботинки безвозвратно потеряны. Восхождение было жестокой, беспощадной агонией. Оно и не могло быть иным. Оно заставляло забыть о подстерегающей опасности и притупляло риск самого подъема. При таком ветре повиснуть на кончиках пальцев рук или ног уже значило подвергаться смертельной опасности. А тут еще дождь и темень. Пришлось вбить сотни костылей в монолитную скалу, размотать сотни ярдов страховочной веревки, чтобы дюйм за дюймом добраться до этой вот расщелины, чтобы с трудом втиснуться в нее и обрести, наконец, минуту покоя. Такого восхождения ему не приходилось делать никогда в жизни. Такого восхождения, он знал-то наверняка, ему больше никогда в жизни не придется делать, если, конечно, он останется в живых. Оно потребовало величайшего испытания искусства, храбрости, силы и, больше того, высокого духовного подъема. Мэлори выложился весь, без остатка. А до вершины клифа еще не менее 20 футов. Спортивный азарт. Клиф был вызовом альпинисту. Да вечное стремление к риску. Да гордость от того, что во всей Южной Европе он был единственным, кто способен на подобное восхождение. Вот что двигало им. И еще. Мысль о том, что время истекает для людей на Ксеросе. Перехватив веревку легким сильным жестом, Андреа замер над гладким нависшим козырьком выступом. Ноги его болтались в воздухе без всякой опоры. Увешанный тяжелыми мотками веревок, с торчащими во все стороны из-за пояса костылями, грек напоминал корсиканского бандита из комической оперы. В мгновение ока он перебросил могучее тело в узкое пространство рядом с Мэлори, протиснулся в расщелину и вытер мокрый лоб, как всегда широко улыбнувшись. Мэлори улыбнулся в ответ. Андреа, — подумалось ему, — не должен быть здесь. Это место Стивенса. Но Стивенс еще не оправился от шока. Потерял немало крови, не мог идти вторым. Нужен был первоклассный альпинист, чтобы поднять оборудование, умело набрасывать веревки, вбивать и вынимать костыли. Последняя разумная предосторожность. Незачем оставлять следы восхождения. Мэлори сказал это Стивенсу, и тот неохотно согласился, стараясь не показать свои досады. Несомненно, Стивенс был первоклассным альпинистом, но то, чего требовал Мэлори, вряд ли было ему по силам. Мэлори нужен был даже не альпинист, а человек-лестница. Он столько раз за время восхождения становился на спину Андреа, на его плечи, на его поднятые вверх ладони, а однажды не менее 10 секунд стоял прямо на его голове. И ни разу Андреа не дрогнул, не сдвинулся ни на дюйм. Этот человек был наверняка сделан из железа и тверд, как камень, на котором он стоял. С тех пор, как наступили сумерки этого памятного вечера, Андреа работал без отдыха. Такая работа могла бы сломить 2 обыкновенных людей, но грек совсем не выглядел усталым. Мэлори указал на расщелину, потом вверх, туда, где сквозь тьму проглядывала полоска бледного неба, наклонился к самому уху Андреа. «Всего 20 футов, — Андреа, — сказал он прерывистым шепотом. — Последние 20 футов. Они не доставят нам особых трудностей. Расщелина выходит прямо на гребень клифа. Можно считать, что мы достигли вершины». Андреа задумчиво взглянул на расщелину, промолчал. «Лучше бы тебе снять ботинки», — предложил Мэлори. «Меньше шума. В такую ночь, как эта, при таком ветре, дожде и кромешной тьме, на таком клифе...» В голосе Андреа не было ни сомнений, ни вопроса. В нем скорее слышались нотки согласия. Они так долго были вместе, так научились с полуслова понимать друг друга, что пояснения были просто излишни. Андреа закрепил веревку к вбитому костылю. Связка кончилась. 400 футов прочнейшей веревки уходили вниз от выступа, на котором они пристроились до самого подножия клифа. Там ожидали их остальные. Андреа снял ботинки, отцепил от пояса гирлянду костылей, прикрепил все это к веревке, вынул двусторонний металлический нож в кожаном футляре, глянул на Мэлори и, понимающе, кивнул. После всех испытаний первые 10 футов из оставшихся 20 показались Мэлору прогулкой по парку. Упираясь спиной в скалу, крепко прижимая ладони к противоположному краю расщелины, Мэлори бесшумно и ловко орудовал ножом, расширяя отверстие для костылей, который руками вгонял в углубление поднимающийся рядом Андреа. Мэлори старался укрепить костыль повыше, хватался за него руками, подтягивался, болтая в воздухе ногами, цеплялся за следующий выступ. Через несколько минут его руки ухватились за край обрыва, руки натолкнулись на большой камень. Он поджал ноги и рывком выбросил тело по пояс на вершину клифа. Последнее усилие его доконало. Он положил голову на камни и застыл в изнеможении. Как только глаза пообвыкли, Мэлори уставился невидящим взором в неведомую тревожную темноту. Все его существо, все сознание сконцентрировалось в зрении и слухе. Впервые он почувствовал безотчетный страх и осознал свою беззащитность. Он обругал себя за то, что отказался взять у Дасти Миллера бесшумный пистолет. Сначала Мэлори не увидел ничего. Потом формы, очертания, выступы высот начали постепенно проявляться. Темнота как-то незаметно перестала для Мэлори быть темнотой. Он сразу узнал все вокруг. Вершина клифа в точности соответствовала описаниям месье Влакоса. Узкая голая полоска земли тянулась вдоль обрывистого края клифа. Беспорядочно разбросанные валуны окаймляли ее. За ним проглядывали неясные очертания крутых склонов гор. Они преодолели первый этап. Они увидели первый проблеск удачи. «Ну что там?» — думал Мэлори. «Ну клифф, ну переправа через море. Ерунда! Самое немыслимое счастье, что мы достигли этой высокой цели, единственного места, где немцы не поставили часовых. Потому что взобраться на клифф невозможно. Невозможно. А мы здесь». Мэлори развеселился. Это веселье захлестнуло его. Он напрягся, спружинил ногами, оперся ладонями о влажную холодную землю, приподнялся по пояс над поверхностью клифа и замер от неожиданности. Застыл, как большой камень под его руками. Сердце забилось где-то возле горла. Один из валунов сдвинулся в сторону. Сомневаться не приходилось. Высокие сапоги, длинная шинель с непромокаемой накидкой и каска. Все слишком знакомо. Черт бы побрал Влакоса! Черт бы побрал Дженсена! Черт бы побрал всех этих всезнаек, которые сидят дома в безопасности, этих ученых-мужей из разведки, которые дают людям неверную информацию и посылают на верную смерть! Тут же Мэлори ругнул и себя. К такому нужно быть готовым всегда. Часовой передвинулся еще на 4-5 шагов в сторону, слегка повернул голову, вслушиваясь в высокий протяжный вой ветра, выискивая в нем звук, заставивший его насторожиться. Мэлори пришел в себя. Сознание лихорадочно заработало. 10 против 1, что часовой услышал, как он карабкался. Мэлори безоружен. Вряд ли был смысл вступать в борьбу с вооруженным и сохранившим силу человеком после такого восхождения. Оставалось только спуститься вниз, в расщелину. Очень медленно Мэлори сполз с края клифа. Он знал, что часовой мог уловить это движение совершенно непроизвольно, и тогда... Тогда конец. Мэлори понимал, что его силуэт отчетливо выделяется на фоне темного края пропасти. Смягчая каждое движение и затаив дыхание, Мэлори почти незаметно спускался вниз. Силуэт немца уже маячил слева от Мэлори в каких-нибудь 5 ярдах. Но часовой все же глядел в сторону, потому что в лицо бил ветер. Это спасло Мэлори. Когда он сполз с клифа в расщелину и повис на кончиках пальцев, к нему придвинулся Андреа. «Что случилось?» — шепотом спросил он. «Часовой». «Что-то услышал и насторожился», — шепнул Мэлори. Руки его затекли от напряжения. Неожиданно он отпрянул от Андреа, пригнул голову и прилип к скале. Андреа сделал то же самое почти независимо от Мэлори. Луч света, сильный и ослепительный для привыкших к темноте глаз, заметался, зашарил по выступу клифа. Немец с фонариком в вытянутой руке методически обследовал край пропасти. По лучу Мэлори определил, что немец двигался в футах в 2 от края. Часовой не хотел рисковать. Идти по краю осыпающейся предательской кромки клифа было опасно. Его могли схватить за ноги 2 сильные руки и сбросить на 400 футов вниз. Луч приближался медленно, но неумолимо. Крутой обрыв не мог спасти смельчаков, укрыться негде. Мэлори стало ясно, что немец не просто подозрительный. Немец знает, что здесь кто-то есть. Он не прекратит поисков, пока не обнаружит, кто же это. Пока не обнаружит их. А они ничего не могли сделать, совершенно ничего. «Камень», — прошептал Андрей, наклонившись к Мэлори. «Вон там». Сзади него. Осторожно и быстро Мэлори ухватился за край клифа. Земля. Только земля. Корни трав да мелкие камешки. Под руку не попадало ничего. Хоть бы обломок мрамора. Он скорее почувствовал, чем увидел, как рука Андрея протянулась к гладкой поверхности костыля. Тонкий шарящий луч был всего в футе от него. И даже в этот отчаянный момент Мэлори не мог не разозлиться. Ведь у него за поясом оставалась пара неиспользованных костылей. Он совсем забыл о них. Он размахнулся, бросил костыль в темноту. Секунда! Другая. Они тянулись слишком долго. Мэлори подумал уже, что промахнулся. Луч был всего в дюйме от плеча Андрея. Но тут раздался резкий металлический звук. Луч на секунду замер. Резко метнулся в сторону, бесцельно зашарил в темноте, пытаясь обнаружить источник звука. Потом опять замер ненадолго. И вот уже луч методически обшаривает валуны слева от Мэлори и Андрея. Не обнаружив ничего подозрительного, часовой побежал туда, скользя и спотыкаясь в спешке. Карабин его стукался о фонарь. Звук этот, металла о металл, слышался отчетливо. Он не пробежал и 10 ярдов, как Андреа появился на гребне клифа. Большая черная кошка бесшумно проползла под прикрытие валуна, слилась с тенью и исчезла. Ярдов 20 от них луч фонарика боязливо обшаривал валун за валуном. Андреа 2 раза ударил рукояткой ножа о камень. Часовой резко повернулся и снова неуклюже побежал назад. Полы шинели развивались. Фонарь болтался у пояса. В его свете Мэлори успел увидеть белое, напряженное от страха лицо с широко раскрытыми глазами. Кто знает, какие панические мысли, невероятные и ужасные, пронеслись сейчас в голове немца. Шум на вершине клифа, звяканье металла о валуны, напряженное ночное бдение, страх и чувство одиночества, несомненно, рождались в нем здесь, на враждебной земле. Мэлори почувствовал какое-то сострадание к нему. Этот человек был похож на него. Кто-то должен любить его. Это чей-то муж, брат или сын. Его заставили выполнять грязную и неблагодарную работу завоевателя, грязную и опасную, приказали прийти в чужую страну, где приходится по ночам испытывать чувство одиночества и страха. Последнюю ночь, ибо через минуту он будет мертв. Мэлори высунул голову. «Помогите!» — крикнул он. «Помогите, я падаю!» Солдат остановился в 5 футах от валуна, за которым притаился Андреа. Луч фонарика осветил голову Мэлори. Часовой на секунду опешил, но тут же опомнился и взял карабин на изготовку. Его рука потянулась к затвору. Тут он хрюкнул. Сильный конвульсивный выдох, и удар ножа Андреа донеслись до слуха Мэлори. Мэлори посмотрел на мертвого часового, на бесстрастное лицо Андрея, вытиравшего лезвие о полу куртки. Грек медленно поднялся на ноги и вложил нож в ножны. «Итак, мой Кейт, вот почему наш юный лейтенант сейчас внизу грызет ногти». Андрей обращался к Мэлори по званию только в присутствии посторонних. «Да, именно поэтому», — согласился Мэлори. «Я предполагал нечто подобное, и ты тоже. Слишком много совпадений. Немецкий катер, хлопоты со сторожевым постом, а теперь вот это». Мэлори выругался тихо, но выразительно. Конец капитану Бриксу из Кастель-Росса. В ближайший месяц его удалят отсюда. Дженсен позаботится. Он отпустил Николая. Кто бы еще мог знать, что мы высадимся именно здесь? Мы довольно тщательно заметали следы. Мэлори не хотелось думать об этом. Он взял Андреа за руку. Немцы — народ сообразительный. Хотя они и уверены, что невозможно высадиться в такую ночь и в таком месте, но с дюжины часовых они наверняка расставили на вершине клифа. Мэлори невольно понизил голос. Но они не будут возлагать на одного часового ответственность по охране клифа, поэтому... «Сигнализация», — закончил Андреа. «У них должен быть способ быстро оповестить других». «Световая сигнализация». «Нет-нет», — возразил Мэлори. «Выдавать светом свои пикеты?» «Телефон». «Именно. Помнишь, на Крите были целые мили полевого телефонного провода?» Андреа подобрал фонарик часового, прикрыл луч огромной рукой и стал искать. Через минуту он вернулся. «Так и есть. Телефон», — тихо сказал он. «Там, под скалой». «Ну, с этим мы ничего поделать не можем. Если он зазвонит, придется ответить. Иначе они мигом будут здесь. Остается уповать на небеса, чтобы у них не было этого чертова пароля». «Но это на них не похоже. Однако кто-то сюда придет обязательно. Смена. Проверяющий посты сержант. Или еще кто. Быть может, часовому нужно ежечасно сообщать о себе. Кто-то будет здесь. И очень скоро. Андреа, нужно побыстрее закончить подъем». «А этот бедолага?» Андреа указал на скрюченный силуэт у своих ног. «Брось его туда», — с гримасой отвращения сказал Мэлори. «Этому растяпе теперь все равно. Нам не стоит оставлять лишний след. Вдруг немцы подумают, что часовой подошел слишком близко к краю. Горная щебенка сыпучая и коварна. Посмотри. Может, у него есть документы? Никогда не узнаешь, как они могут оказаться кстати при случае. И вполовину не так полезны, как его ботинки. Ты ведь босой?» Андреа махнул в сторону гряды гор. «Ты не пройдешь и 5 шагов по скалам в рваных носках». Через 5 минут Мэлори 3 раза дернул веревку, уходящую в темень, вниз. Получил ответный сигнал. Раскрутил моток прочной веревки и кинул его вниз, прикрепив один конец к поясу. Сначала подняли тщательно упакованный в спальные мешки ящик со взрывчаткой. Ящик ударялся о выступы от каждого порыва ветра. Застраховавшись, Андреа наклонился над самой пропастью и наматывал трос с привязанным к нему 70-фунтовым грузом так легко, как другой вытаскивал бы рыбку из речки. Через 3 минуты взрывчатка была на вершине, а еще через 5 минут здесь же были ящик с детонаторами, оружие, карабины и пистолеты, тоже тщательно упакованные в спальные мешки. В 3-й раз пошла веревка вниз в дождь и тьму. И в 3-й раз перебирал ее руками неутомимый Андреа. Мэлори собирал веревку в бухту. Неожиданно он услышал восклицание Андреа. В 2 прыжка Мэлори оказался у края обрыва, схватил руку могучего грека. «Что случилось, Андреа? Почему ты остановился?» Он умолк, пытаясь разглядеть веревку в руках грека. Андреа пару раз поддернул веревку на фут другой всего 2 пальцами. Веревка была без груза. «Порвалась?» — недоверчиво спросил Мэлори. «Веревка с остальным армированием?» «Не думаю». Андреа быстро намотал остальные 40 футов. Кто-то плохо завязал узел. Груз оборвался. Мэлори хотел что-то сказать, но внезапная вспышка распорола тьму от неба и до вершины клифа. Оба невольно зажмурились. Грохнул гром. Погода разгулялась не на шутку. Оглушительные раскаты звучали насмешкой природы над беззащитностью людей. Тьма после молнии, казалось, стала еще гуще. Постепенно эхо затерялось где-то в глубине острова среди долин и лесов. Господи, это ведь совсем рядом. Нам нужно спешить, Андре. В любую минуту нас может осветить молния. Что ты поднимал в последний раз? Вопрос был праздный. Ибо еще раньше было оговорено, что снаряжение будут поднимать в определенной последовательности. Просто он хватался за соломинку, наверняка зная, что это ничего не изменит. Продукты. Все продукты, — тихо ответил Андреа. Печка, горючее, компасы, карты. Мэлори стоял в нерешительности. Холодок отчуждения растревожил душу больше, чем жгучий ветер и хлещущий дождь. Он представил себе, каково им придется на этом враждебном острове без пищи и огня. На плечо легла огромная рука друга. «Ну что ж, мой Кейт, только подумай, как будет доволен наш ленивый друг капрал Миллер. Не огорчайся, все это чепуха». «Да, ерунда, конечно». Он бросил канат в пропасть. Через 15 минут из кромешного мрака и завесы дождя в свете всполохов молний показалась всклокоченная голова Кейси Брауна. Гром походил на канонаду. Андреа продолжал поднимать грузы. А обмотанный веревкой Браун все сидел, устало уронив голову, так и не сняв коробку передатчика со спины. Двойное подергивание веревки поставило Андреа в известность, что начал подъем Дасти Миллер. Прошло еще 1/4 часа. Силуэт Миллера обозначился на краю пропасти. Дасти поднимался неторопливо, с упорством заведенного механизма. Вот он, оперся о край клифа, как слепой шарик по земле. Озадаченный Мэлори нагнулся и заглянул в его бледное лицо. Глаза Дасти были закрыты. «Расслабьтесь, капрал», — участливо подсказал Мэлори. «Вы уже на вершине». Дасти Миллер медленно раскрыл глаза. Поглядел в пропасть, содрогнулся и проворно на четвереньках прополз под укрытие ближайшего валуна. Мэлори шел рядом и глядел на него с любопытством. «Зачем закрывать глаза, если вы уже наверху?» «Я не закрывал», — возразил Миллер. Мэлори промолчал. «Я закрыл их внизу и открыл только здесь», — устало сказал Миллер. «Что? Поднимались с закрытыми глазами?» — поразился Мэлори. «Да, так оно и есть, начальник», — пожаловался Миллер. «Снова в Кастель-Росса, снова на твердой земле. Когда я перехожу улицу и ступаю на тротуар, то должен схватиться за ближайший фонарный столб». Он умолк, бросил взгляд на Андреа, почти повисшего над пропастью, содрогнулся. «Братишка! О, братишка! Я струсил!» «Преодолевай страх. Иди ему навстречу», — 100 раз повторял себе Энди Стивенс. Психиатр когда-то подсказал ему этот способ. «Преодолевай страх. Иди ему навстречу. Скажи сам себе, что преодолеваешь страх. Он существует только в тебе. Его нужно изгнать. Повторяй, что не боишься. Будешь храбрым. Преодолеешь страх. Он исчезнет, как тень, как туман». Так убеждал себя Энди. А страх не проходил. Он жил в нем. Холодными лапами держал сердце. В желудке противная тяжесть. Его тошнило. Состояние полуобморочное. Дышит тяжело. Слишком велико нервное напряжение. С трудом он отгонял желание разжать впившиеся в веревку пальцы. И тогда все исчезнет. Все кончится. Энди плакал. Слезы мешались с дождем. Энди Стивенс боялся, что навсегда потерял уважение к себе. Раньше в этом самоуважении заключалась единственная возможность спастись от страха. Теперь все ушло. Теперь все знают, что он боится. Что он подвел друзей. Так он думал. Его раскусили Андреа и Мэлори. Раньше таких людей ему встречать не приходилось. От таких людей не скроешь свои слабости. Ему следовало подниматься на клифф вместе с Мэлори, но тот взял Андреа. Мэлори знал, что он боится. Дважды он чуть не подвел их в Кастель-Россо и при подходе немецкого катера. А сегодня из-за его оплошности оборвался мешок с продовольствием. Никто не верил, что он может идти первым вместе с Мэлори. Именно он, моряк, рулевой, сделал неверный узел. Пища и горючее рухнули в пропасть. 1000 человек на Ксеросе зависели от неопытности Энди. Измотанный, постановая вслух, почти скуля от страха и самобичевания, Энди бессмысленно карабкался по веревке. Высокий пронзительный звонок телефона раздался во тьме на вершине клифа. Мэлори мгновенно напрягся. Пальцы сжались в кулаки. Опять настойчивый звонок. Мэлори было пошел к телефону, но вернулся к Андреа. Гигант-грек поглядел на него с интересом. «Ты изменил решение?» Мэлори утвердительно кивнул. «Они будут звонить, пока не получат ответа», — пробормотал Андреа. «А если не получат, явятся сюда. И очень скоро». «Знаю, знаю. Нам придется примириться с этим. Вопрос лишь в том, когда они появятся». Мэлори оглядел вершину клифа. Миллер и Браун стояли в разных сторонах тропы, ярдах в полусотне от места подъема. Их не было видно в темноте. «Не стоит рисковать. Голос мог бы меня выдать». Часовой бесследно исчез. «Снаряжение мы подняли. Все здесь, кроме Стивенса. Мы выполнили первую часть операции и высадились. Никто не знает, что мы здесь». «Ты прав», — кивнул Андреа. «Стивенс будет наверху минуты через 2-3. Глупо кидать все псу под хвост и отказываться от достигнутого». Он помолчал и спокойно заключил. «Они прибегут. Они сейчас будут здесь». Телефон умолк так же внезапно, как и зазвонил. «Знаю». «Думаю, что Стивенс...» Мэлори повернулся на каблуках и бросил через плечо. «Поглядывай за ним, пожалуйста. Я предупрежу остальных, что ожидаются гости». Мэлори торопливо направился по тропе, стараясь держаться подальше от края пропасти. Ботинки немца были ему тесноваты. Ему и думать не хотелось, во что превратятся ноги после хождения по горам. Внезапно он замер. Твердый металлический предмет уперся ему в спину. «Сдавайся! Или смерть!» — решительно сказал тягучий гнусавый голос. После всего пережитого находиться на твердой земле было блаженством для Дасти Миллера. «Остроумно! Очень остроумно!» — процедил Мэлори и с удивлением посмотрел на Миллера. Американец уже снял дождевик, так как дождь внезапно прекратился, а куртка и брюки на нем промокли насквозь. Шутка была нелепой, но некогда заниматься этой ерундой. «Ты слышал телефонный звонок?» «Телефон? Значит, это был телефон?» «Да, слышал. Телефон часового. Его проверяли или нечто вроде того?» «Мы за него не ответили. Они примчатся сюда очень скоро. Возможно, появятся с твоей стороны. А может быть, со стороны Брауна. Больше путей сюда нет. Иначе свернут шею, лазая по скалам». Мэлори махнул на бесформенное нагромождение камней. «Поэтому держи ухо востро». «Хорошо, начальник». «Не стрелять?» «Не стоит. Лучше побыстрее предупреди нас. Через 5 минут вернусь». Мэлори заторопился к Брауну. Когда проходил мимо растянувшегося на земле Андре, тот перестал глядеть в пропасть, повернул голову. «Я уже слышу его. Он где-то рядом. Отлично. Скажи ему, пусть поторапливается», — на ходу бросил Мэлори. Через 10 ярдов он остановился. Кто-то бежал по тропе навстречу, оступаясь и спотыкаясь о камни. «Браун!» — тихонько позвал Мэлори. «Да, сэр, это я». Браун был уже рядом. Он, тяжело дыша, махнул в сторону тропы. Кто-то идет. И очень быстро. Свет фонариков так и скачет. «Наверное, бегут». «Сколько их?» — спросил Мэлори. «Не меньше 4-5». «Браун еще не отдышался, может быть, и больше. Вы их сами можете увидеть». Он недоуменно запнулся. «Черт возьми! Их нет. Исчезли. Ну, клянусь, только что были». «Не волнуйся, ты их видел», — мрачно сказал Мэлори. «Тебе не померещилось. Я ожидал гостей. Они соблюдают осторожность. Далеко?» «Не дальше, чем в 200 ярдах. Пойди за Миллером. Скажи, пусть поспешит». Мэлори подбежал к краю пропасти, наклонился над лежащим Андреа. «Они появились, Андреа, слева. Не меньше 5. Может, больше. Будут здесь через 2 минуты. «Где Стивенс? Ты его видишь?» «Да. Он уже поднялся к расщелине». Остальное Мэлори не услышал. Он сам увидел Стивенса. Тот выглядел измученным, полз по веревке медленно, как паралитик, как старик. Еле перебирал руками. «Дьявольщина!» — выругался Мэлори. «Что это с ним? Он так будет целый день карабкаться». Мэлори сложил руки рупором. «Стивенс! Стивенс!» Но Энди, судя по всему, его не услышал и продолжал механически перебирать руками. «Он уже на исходе», — спокойно ответил Андреа. «Совсем раскис. Видишь, даже головы не поднимает». «Если альпинист не поднимает головы, ему крышка». Он зябко передернул плечами. «Я спущусь вниз, помогу ему». «Нет, оставайся здесь». Мэлори положил руку на плечо Андреа. «Я не могу рисковать 2. «Да? Ну что?» По тяжелому дыханию он почувствовал, что рядом Браун. «Поторопитесь, сэр. Поторопитесь, ради бога. Они уже рядом». «Уходите в скалы с Миллером», — торопливо приказал Мэлори. «Прикройте нас! Стивенс! Стивенс!» Но снова его слова унес ветер. «Стивенс! Стивенс! Ради бога, дружище! Стивенс!» В голосе были нотки отчаяния. На этот раз Стивенс услышал, остановился и поднял голову. «Немцы идут!» Сложив руки рупором, прокричал шепотом Мэлори. «Заберись в расщелину и оставайся там! И ни звука! Ясно?» Стивенс поднял руку в знак того, что услышал. Наклонил голову и снова стал карабкаться. Теперь он двигался еще медленнее. Движения были вялыми и неловкими. «Думаешь, он понял?» — забеспокоился Андреа. «Будем надеяться». Снова пошел дождь. Сквозь моросящую пелену Мэлори различил прикрытый луч фонарика, шарящий по скалам, в 30 ярдах слева от них. «Спрячь веревку в расщелину». Он дотронулся до руки Андреа. «Он там переждет. Давай, пошли. Пошли отсюда». Мэлори и Андреа по-пластунски отползли к скалам. Без оружия Мэлори чувствовал себя беззащитным. Он знал, что это бессмысленные страхи. Если бы фонарик и осветил их, это означало прежде всего мгновенную смерть немца. Мэлори полностью полагался на Брауна и Миллера, но сейчас важно другое — остаться незамеченными. Дважды луч едва не осветил их. Проскользнул на расстоянии вытянутой руки. Они замирали, вжимаясь лицами в сырую землю. Наконец они оказались среди валунов. Рядом появился Миллер. «Долгонько, долгонько», — ядовито прошептал он. «Чего ж ты вы? Не провозились еще с полчаса?» Он указал налево. Лучи фонариков отплясывали танец, голоса немцев слышались отчетливо. «Нам лучше отойти подальше в скалы. Они ищут часового у тропы». «Его или его телефон», — согласился Мэлори. «Ты прав. Возьми оружие и снаряжение. Если они обнаружат Стивенса, придется пойти на крайние меры. Времени нет. И черт с ним, с шумом. Пустите в ход автоматические карабины». Стивенс услышал Мэлори. Страх прошел, но он потерял много крови. Силы оставили его, и все же он упорно карабкался вверх. Он перевел дух, стоя на вбитом в скалу костыле. Еще 10 футов до вершины. Он был удивлен, что друзья не помогают ему. Он слышал голоса. А они даже веревку, которая облегчила бы ему последние футы подъема, сбросили в расщелину. Хотят испытать его? Он не огорчился. Ему надо достигнуть вершины. Он ее достиг. Зацепился пальцами за край клифа, как некоторое время до него это проделал Мэлори. Выжился, подтянулся. Увидел свет фонариков. Услышал возбужденные голоса. Мгновенно сознание его прояснилось. Он понял, что голоса чужие. Немцы уничтожили его друзей. Он остался один. Конец. Все было напрасным. Он потерял сознание. Пальцы разжались. Не проронив ни звука, Энди рухнул в расщелину. Для него наступила ночь.